Она мечтала применить эту технологию не только к растениям, но и к человеческому телу, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вернуться к нормальной жизни. Поэтому она нашла богатого и известного на тот момент ученого-гения Тони для сотрудничества. Однако Тони был молодым и заносчивым плейбоем и не обращал внимания на результаты исследований доктора Хансен, а был озабочен лишь тем, чтобы приударить за ней. Впоследствии Алдрич Киллиан, также обманутый Тони, нашел ее, уговорил на совместные исследования и в итоге получился экстремист. После инъекции недостающие части тела отрастали, ткани могли восстанавливаться, сила значительно увеличивалась, а тело достигало при желании чрезвычайно высоких температур. Вот только экстремист давал разные результаты на человеке и растении. Он был нестабилен настолько, что многие из набранных ветеранов-инвалидов из числа военных взорвались во время экспериментов. Доктор Хансен стремилась усовершенствовать экстремист на благо человечества, но позже обнаружила, что ее соратник, доктор Киллиан, использует солдат после эксперимента, чтобы те служили лидеру десяти колец, мандарину. Именно поэтому она сбежала и хотела рассказать обо всем Тони, прося о помощи. Примечание. Экстремис англ. Экстремис – продвинутая форма генетической терапии, созданной Майей Хансен и Алдричем Киллианом, которая позволяет человеческому телу моментально регенерировать поврежденные ткани, включая отращивание отрезанных конечностей. Технология не была доработана до совершенства и случайным образом вызывала самоподрыв пациентов после введения сыворотки, причем это касалось не только животного мира. Алдрич Киллиан выкрал секретаршу Тони Старка Пипперпоттс и дал ей сыворотку, и путем такого шантажа вынудил Тони Старка помочь доработать технологию. Глава 282. Волшебная подзарядка. Волшебная подзарядка. Ученые всегда что-то придумывают. Выслушав описание доктора Хансен, Джерри не смог удержаться от очередного восклицания. Ученые в этом мире были очень талантливы и разрабатывали странные вещи, многие из которых изначально с благими намерениями, но приносили неожиданные результаты. Ранее доктор Биннер исследовал гамма-лучи и превратился в Халка, доктор Стернс хотел сделать панацею, способную вылечить рак с помощью сыворотки Халка, а в итоге получил мерзость. Теперь это доктор Хансен также пыталась исследовать технологию, способную восстановить тело, но в итоге получился вирус, который может взорвать человека в любой момент, а также суперсолдаты, использующиеся для совершения плохих дел. Однако доктор Хансен кое-что смыслила в биологии, раз создала экстремис. В будущем он сможет обратиться к ней за советом, когда представится возможность. Ведь он тоже изучал биологию, готовясь очистить родословную и усилить магию. Так вот что произошло. Тот взрыв, что случился в этом городе, тоже был вызван экспериментом. Тони также кое-что обнаружил, когда прибыл сюда для расследования, и это кое-что привело его к матери отставного солдата, виновного в подрыве. Осторожно, они оба сейчас взорвутся. Доктор Хансен, только что закончившая рассказывать о причине происшествия, увидела, что мужчина и женщина у лап дракона полностью светились красным, как будто из них вырывается пламя. Ее лицо внезапно изменилось. Она слишком хорошо знала это явление, и эти двое были на грани взрыва, потому что использовали свои способности на пределе возможностей. Экстремис вышел из-под контроля. Теневое связывание. Джерри посмотрел на солдат, которые вот-вот должны были взорваться, и, ничуть не паникуя, пустил в ход магию теней. Огромная тень под Норбертом ожила, будто обретшая жизнь, и быстро окутала двух солдат, словно заворачивая мумию. И в этот момент Норберт отпрыгнул в сторону. Щелк, хлоп. Из тени, которая слегка раздулась, вырвались два звука, словно лопнули воздушные шарики. Изначально я хотел узнать у них, где прячется мандарин, но теперь мы можем полагаться только на имеющуюся информацию. С сожалением вздохнул Тони, увидев, как погибли два солдата. Услышав вздох Тони, Пиппер и доктор Хансен повернули головы и посмотрели на Джерри. И Джерри тоже улыбнулся. «Тони, как думаешь, как я тебя нашла?» Тони уставился на сову, приземлившуюся на плечо Джерри, и мгновенно понял, что происходит, расслабившись. «Ну, похоже, мне просто нужно забрать свой костюм». С этими словами он помахал рукой толпе, которая постепенно собиралась на обочине дороги. «Харли, я собираюсь привести друзей к тебе домой. Ты будешь рад?» Маленький мальчик лет 8-9 в толпе, услышав Тони, с некоторым страхом взглянул на огромного дракона и поспешно кивнул. «Репилла Маглетум». Глядя на растущее число горожан, которые собрались поблизости из-за Норберта и них, и спешащих даже полицейских и журналистов, Джерри убрал дракона и наложил маглоотталкивающие чары, повергшие всех собравшихся в недоумение. Сейчас Джерри, благодаря слиянию различных систем магии, улучшил многие стандартные заклинания, в том числе и маглоотталкивающие чары. Когда он наложил заклинание на себя, Тони и других, они, изначально находившиеся в центре внимания, тут же стали обычными прохожими в глазах других. Горожане их видели, но просто не обращали внимания. Поэтому в глазах собравшихся вокруг сейчас читалась растерянность. Они никак не могли понять, зачем их здесь собрали. Через некоторое время они разошлись и занялись своими делами. Однако это отличалось от эффекта дезиллюминационного заклинания, если Джерри накладывал его на себя и остальных. Тогда горожане поняли бы, что Джерри и остальные, на которых они обратили внимание, внезапно растворились в воздухе и начнут удивленно озираться по сторонам. Это не Гарри этого мира, верно? Примечание. На китайском имена Гарри, Харли, Харри, Харри и т.д. пишутся и читаются одинаково. Джерри вдруг пришла в голову эта мысль, когда он смотрел на стоящего перед ним мальчика, который был в хороших отношениях с Тони. Конечно, Гарри, о котором он говорил, был не из мира Гарри Поттера, а лучшим другом Человека-паука из трилогии Магуайра, то есть знаменитый маленький зеленый гоблин Гарри Осборн. Поскольку в этом мире существовал Питер Паркер, а его возраст оценивался в 8 или 9 лет, именно поэтому ему вдруг пришла в голову такая мысль. Впрочем, эта мысль была мимолетной, имя Гарри было слишком распространенным. Пожалуйста, внутри заснеженного гаража на окраине городка Тони указал на блудного сына Марк 42, лежащего со шрамами на диване и заряжающегося от розетки. Это мелочь, Рипаро. Джерри мгновенно вернул блудного сына в прежнее состояние. При виде полностью восстановленного костюма на лице Тони появилась улыбка. Без него ему будет трудно противостоять суперсолдатам. Джервис, сколько времени потребуется для полной зарядки? Сэр, если ничего не изменится, потребуется 13 часов, 20 минут и 52 секунды, донесся до них механический голос Джервиса. Похоже, нам придется подождать до завтра, прежде чем мы сможем отправиться в путь. В этот момент Тони вспомнил о Торе, боге грома. Если бы Тор был с ним, вместе с магией восстановления волшебницы, ему бы больше никогда не пришлось беспокоиться о повреждениях и заряде боевого костюма. Не беспокойся, я недавно получила некоторое представление о магии молний. Джерри взмахнул рукой, отключил броню из розетки, а затем тихо произнес: призыв молнии. Перед Джерри возникла сияющая молния и стремительно понеслась к костюму на диване. Мощность 100%, зарядка завершена, раздался механический голос Джервиса. Похоже, она еще уступает молнии Тора. Джерри помнил, что молния, вызванная Тора, мгновенно увеличила заряд костюма до 400%. Однако на этот раз это было даосское искусство молнии, вызванное с помощью магической силы его тела. Если бы он использовал заклинание, чтобы притянуть молнию с неба и обрушить ее вниз, мощь была бы намного больше. Глава 283. Полетай, солдат. Полетай, солдат. О, Джей, ты бесподобна. Увидев полностью заряженный боевой костюм, Тони чуть не удержался и подошел к Джерри, чтобы крепко его обнять. Однако, учитывая, что рядом с ним была Пиппер, он тут же отказался от этой идеи. Иди сюда. Тони сложил руки вместе и указал на боевой костюм. Тот слегка задрожал, но это мало что изменило. Вот уж подводишь ты меня. Увидев это, Тони неловко рассмеялся, а затем снова крикнул: ко мне. На этот раз боевой костюм не дал сбой, а мгновенно распался, разделившись на 10 частей, которые полетели к Тони и одна за другой облепили его тело. Выглядит очень круто. Джерри показал Тони большой палец. Он не пытался сгладить неловкость Тони, а действительно чувствовал, что Тони, как обычный человек без особых способностей, полагающийся только на свой ум, действительно заслуживает признания. По объяснению Тони в дороге, из-за последнего инопланетного вторжения он чувствовал сильное давление. За прошедший период он разработал более 30 стальных костюмов разных типов. А этот модульный костюм Mark 42, его последняя разработка с дистанционным управлением и функцией автоматической сборки. Хотя иногда он работает немного медленнее, но пока есть покрытие сети, костюм прилетит даже с другого конца цвета, автоматически собравшись на его теле. Если бы он не надел на Пиппер при первой же возможности боевой костюм, чтобы защитить ее и доктора Хансен, Эти боевые вертолеты не доставили бы ему проблем. Получив подтверждение Джерри, Тони открыл маску и продемонстрировал самодовольную улыбку, а затем сказал: «Ладно, поехали. Майами, штат Флорида, 8 часов утра». Над большим особняком Джерри отправил Норберта, на котором они с Тони летели всю ночь, в шкатулку, и последовал за совой, приземлившейся на балконе второго этажа. Поскольку скорость совы ограничена, то хоть стальной костюм Тони и удивительно быстр, они не могли лететь с такой скоростью, поэтому сели на огненного дракона, медленно следуя за совой. Что касается Пиппера и доктора Хансен, то они временно остались в доме маленького Харли ради своей безопасности. Похоже, что лидер террористов по имени Мандарин находится в этой комнате. Чтобы предотвратить нападение на сову, Джерри посадил ее себе на плечо. «Джей, можешь не вмешиваться, сегодня я собираюсь свести старые счеты с этим Мандарином». Тони поднял руку и зарядом репульсера взбил с ног двух телохранителей, которые бросились к ним, и пошел вперед. Джерри посмотрел на разгневанного Тони, тоже не утерпел и шагнул следом. Террористы с автоматами и могущественные суперсолдат теперь не имели в его глазах никакого значения, он хотел вмешаться только лишь ради красных звезд. Бум. Однако Джерри только успел пройти по большому роскошному балкону в гостиную на втором этаже, как увидел, что Тони был отброшен назад красноволосым солдатом экстремиса в стену гостиной. «Тони, уверен, что тебе не нужна моя помощь?» «Нет, я просто был неосторожен». Тони активировал все реактивные двигатели Марк 42И, взяв под контроль боевой костюм, с бешеной скоростью устремился к солдату, схватив своего противника за шею и пробив им три стены подряд, прежде чем начать драться. Чертовы стремления мужчин среднего возраста к победе и гордость. Джерри покачал головой, небрежно достал шкатулку, выпустил 12 роботов-солдат и скомандовал: «Окружить особняк, никого не выпускать». «Да, хозяин». 12 роботов-солдат раскрыли стальные крылья и, включив режим невидимости, один за другим вылетели с балкона, окружив участок в 12 направлениях. Приказав роботам окружить их, Джерри отпустил сову и последовал за ней, поднимаясь по лестнице во внутренние комнаты. Когда он уже собирался шагнуть в хозяйскую спальню, его острые чувства вдруг что-то уловили, и он тут же прошептал: «Щит». Мгновенно полукруглый прозрачный щит окутал его тело. Сразу же после этого красный кулак пробил деревянную дверь спальни и безжалостно обрушился на защиту Джерри. Оказалось, что в особняке находился не один воин экстремиса, а два. Мужчина, охранявший снаружи, сражался с Тони, а женщина, охранявшая спальню, оказалась достаточно умна, чтобы спрятаться за дверью, намереваясь устроить засаду Джерри. Обнаружив, что ее кулак ударился о преграду, женщина не стала прятаться и с силой разнесла деревянную дверь, а затем обоими кулаками начала наносить яростные удары по щиту, окутывавшему Джерри, словно зарядила из пулемета. Бум-бум-бум-бум. Джерри застыл на месте, глядя на весьма симпатичную женщину-солдата. После серии свирепых атак, от которых щит даже не шелохнулся, он сказал: «Обычно я не бью женщин, но если ты продолжишь в том же духе, я приму меры». Щитовые чары в сочетании с новой магической системой, улучшенной новой защитной магией, даже Халк с трудом сломает, не говоря уже об этом солдате. Черт, женщина явно не была обычным человеком. Как у солдата в отставке из-за инвалидности, ее характер был довольно свирепым. Показав Джерри средний палец, она подхватила железную трубу, намереваясь пробить ей щит Джерри. Надо сказать, что доктор Киллиан довольно умен. Обычные инвалиды, даже если бы им вкололи вирус, были бы лишь немного сильнее обычных людей. Не говоря уже о ближнем бое, обычные люди могли бы бояться огнестрельного оружия. Только эти отставные солдаты, прошедшие многолетнюю армейскую подготовку и имеющие опыт войны, могли выжить и стать сильнее после инъекции. «Не ценишь доброго отношения». Джерри холодно рассмеялся и снова произнес заклинание. Ветер и женщина, только что подняв стальную трубу и подпрыгнув, обрушив удар на Джерри, вдруг оказалась окружена поднявшимся вихрем зеленоватого цвета, который, не останавливаясь, понес ее по воздуху. Из-за мощной силы вихря женщина-солдат была бессильна сопротивляться, в основном потому, что ее закрутило в воздухе, и некуда было приложить силы. Ей оставалось только держаться за стальную трубу в руке, пытаясь понять, сможет ли она с ее помощью прорваться сквозь вихрь. Так в хозяйской спальне возникла эта сцена. Женщина, ухватившись за стальную трубу, продолжала кружиться в вихре. На первый взгляд можно было подумать, что она исполняет танец на шесте. Больше не обращая на нее внимания, Джерри шагнул в спальню. Глава 284. Настоящий вдохновитель. Настоящий вдохновитель. В это время в главной спальне три дрожащие красивые женщины, закутанные в одеяло, увидели вошедшего Джерри и испуганно вскрикнули. «КХМ, КХМ, один с тремя». «Да ладно?» Уголки рта Джерри слегка дернулись. Он поднял руку, дав знак женщинам замолчать, а затем спросил, где мандарин. Три женщины прекратили кричать и одновременно указали на туалет рядом с хозяйской спальней. Бум! Как раз в тот момент, когда Джерри собирался вытащить спрятавшегося в туалете мандарина, в стене спальни образовалась большая дыра. Тони и солдат ввалились внутрь, борясь друг с другом. У каждого из костюмов Тони были свои особенности, и если Марк 42 обладал самыми современными функциями управления, то система вооружения сравнительно отставала. Поэтому вести ближний бой в помещении со светящимися от жара бойцами было трудновато. Тем более, что все солдаты экстремист были ветеранами в отставке, и их подготовка более чем на порядок выше, чем у Тони. Конечно, у Тони тоже есть преимущество. Он не просто дрался с пустыми руками, нанося удары ногами и руками, а умело использовал различные функции боевого костюма, часто заставая противника врасплох. «Тони, ты в порядке? Тебе действительно не нужна помощь?» Джерри повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, что мужчина прижал Тони к стене, упершись ногой в его костюм в позе, как будто пинал стену и раскалял свои руки с намерением расплавить Марк 42. Как мог Тони, будучи мужчиной, признать, что не справляется, особенно когда Джерри в его глазах оставался девочкой? «Не нужно, я смогу», — воскликнул Тони, направив большую часть своей энергии в репульсор на груди, проделав большую дыру в груди солдата. Мужчина не ожидал, что даже в обездвиженном состоянии противник атакует оружием на груди. Он был не человеком, а больше машиной, можно ли его считать нормальным? Глядя на огромную дыру в груди, солдат бездыханным упал на землю. Тела солдат-экстремис очень хорошо самовосстанавливались, и даже отрезанные конечности медленно отрастали, но только потому, что это не смертельная травма. Но если ранение смертельно, например, дыра в груди, отрубленная голова и так далее, когда человек точно мертв, способность к самовосстановлению, естественно, исчезает. «Я же говорил, что смогу». Тони отшвырнул тело мужчины, и это его действие заставило трех прекрасных женщин на кровати снова закричать. «Ой, простите, дамы». Тони, увидев это, поспешно подхватил тело мужчины и вышвырнул его из спальни. Однако, бросив тело, он увидел в дверях спальни женщину-солдата, которая до рвоты кружилась кругами с шестом в воздухе, все же не удержался и воскликнул. «Джей, я надеюсь, мы всегда будем друзьями. Я бы не хотел иметь такого ужасного врага, как ты. Мандарин в туалете, можешь отомстить?» Джерри пожал плечами, а затем указал в сторону уборной. «Тогда позволь мне посмотреть, сможет ли этот лидер террористов по-прежнему вести себя так высокомерно, как он вел себя по телевизору». Фыркнул Тони и с ухмылкой на лице направился к туалету главной спальни. «Недоразумение, это недоразумение. Я не мандарин, меня зовут Тревор Слеттери, я просто актер, театральный актер», — объяснял мандарин, подняв руки вверх и изобразив на лице панику, когда его вытащил железный человек, уверенно, что он не двойник. Тони с удивлением посмотрел на трусливого старика, стоящего перед ним. Этот старик и лидер террористов по телевизору, хоть и выглядели одинаково, но очень сильно различались по характеру. Невозможно, чтобы лидер террористов вроде мандарина был настолько робким. Поэтому он засомневался, а вдруг это просто двойник, похожий внешне. «Нет, если ты ищешь того самого мандарина, которого показывали по телевизору, то это он. Мои совы не могут ошибаться», — хмуро ответил Джерри. «Сова не может ошибаться только потому, что имена совпадают. А раз мандарин, имя которого Тони написал на конверте, был показан по телевизору, значит, сова нашла того самого. Раз уж он говорит, что он актер, пусть объяснится. На самом деле все обстоит так. Я и мандарин, и не мандарин, потому что мандарин, которого вы видели, это такая роль. Видите все эти костюмы в доме и реквизит? Я английский актер третьего сорта, и некоторое время назад меня нашли, предложили особняк и плюшки». Мандарин упал на колени и быстро рассказал историю. «Значит, это Алдрич Киллиан нашел тебя и создал мандарина, а затем спланировал террористическую акцию?» Выслушав объяснение мандарина, Тони примерно понял правду. За всеми этими взрывами, убийствами и прочими террористическими акциями, произошедшими в последнее время, включая взрыв его особняка, стоял вовсе не Мандарин, а Киллиан, тот самый парень, который разработал экстремисы суперсолдатов вместе с доктором Хансен. Раз уж Мандарина нет, то с какой целью он планирует эти теракты? Тони, узнав правду, снова задался вопросами. Может, спросим у нее? Джерри, молча стоявший в стороне, взмахом руки отменил действие магии ветра и опустил женщину, которую тошнило, на землю. Хорошая идея. Глаза Тони загорелись, и он повернулся к женщине-солдату, которая лежала на спине и пыхтела, и наклонился. Почему Киллиан планирует эти теракты и где он сейчас находится? Женщина внезапно прекратила пыхтеть, когда Тони посмотрел вниз, быстро встала и нанесла удар. Будучи отставным солдатом, получившим сыворотку экстремис, даже после того, как ее тысячи раз крутануло ветром, она сохранила ясность ума, ее вид был лишь притворством, чтобы ослабить бдительность противника. Изначально она планировала подкрасться к волшебнице, но та была слишком далеко от нее, поэтому пришлось атаковать Железного Человека. Она планировала одним ударом отправить Железного Человека в полет в том направлении, где находилась волшебница, а затем использовать эту возможность для побега. Тень. Однако, как бы ни была быстра ее атака, она не могла быть быстрее магии Джерри. Одним движением мысли тени под женщиной превратились в четыре черные веревки, мгновенно связавшие ее конечности, пресекая ее план. «Будет лучше, если это сделаю я». Джерри знаком попросил изумленного Тони убраться с дороги и сам шагнул к женщине. Империя. Глава 285. Заклятие Империус. Заклятие Империус. Как только заклятие сработало, лицо женщины изменилось со свирепого на блаженное. Однако, как только Джерри собрался задать вопрос, женщина неожиданно стиснула свои серебряные зубы и тут же вернулась в нормальное состояние. Ха, удивительно. Она сопротивляется заклятию, похоже, что ее воля довольно сильна. Отставные солдаты-инвалиды, прошедшие трансформацию экстремиса, по силе воли не уступали лидеру наемников, которого Джерри убил когда-то. Более того, многие из них также прошли специальную подготовку пытками, и их сопротивляемость к контролю разума была даже сильнее. Поэтому, раз лидер наемников был невосприимчив к заклятию Империус, логично, что и эта женщина такая же. Конечно, даже если заклятие не работало, у Джерри оставались другие способы получить нужную ему информацию из разума. При обычных обстоятельствах, если Империус не работает, можно использовать заклятие Круциатус, пытая противника до тех пор, пока его разум не разрушится, а затем использовать заклятие Империус еще раз. Ранее Джерри использовал этот метод на капитане наемников, но теперь рядом с ним Тони, и если он применит Круциатус, это будет слишком для той личности, которую он создал. Поэтому он отказался от этого варианта и воспользовался вторым. Легилиминс. Когда взгляд Джерри встретился со взглядом женщины, он немедленно задействовал заклинание легилименции, которому научился у Валандимарта. С помощью легилименции, если взгляды людей встречались, можно считать его мысленные образы, а сильные мастера могли даже читать не только мысли, но и воспоминания глубоко в мозгу. С тех пор, как он выучил заклинание, это был первый раз, когда он использовал его в основном мире. Главным образом потому, что не мог использовать ее в повседневных ситуациях, а читать чужие мысли, когда нечем заняться, ему не нравилось. Это более или менее нездоровое занятие, читать мысли, когда больше нечем заняться, особенно близких ему людей. Скажи мне, почему Киллиан спланировал теракт, и где он сейчас? Женщина тихо фыркнула и закрыла глаза, явно не собираясь отвечать на его вопросы. Она не знает, почему Киллиан спланировал теракт, но знает, где Киллиан сейчас. Нам нужно поторопиться, потому что твой друг, железный патриот-полковник Джеймс Роудс, захвачен ими. Джерри отмахнулся от мысли и повернул голову к Тони. Не может быть, откуда ты это знаешь? Я же ничего не говорила. Глаза женщины расширились в недоумении, когда она услышала Джерри. Джерри посмотрел вниз на нее. Ты, наверное, забыла, что я волшебница. Только что я использовала простую магию чтения мыслей. Роуди у них, Тони сразу встревожился при этих словах. Джерри предложил. Тони, ты быстро летаешь, отправляйся спасать полковника Роудса. Я останусь и присмотрю за этим местом, а потом сразу помчусь к тебе на помощь. Хорошо, тогда я полечу первым. Тони знал, что скорость полета Джерри невелика, даже дракон, на котором он летал, по скорости уступал его боевому костюму, летающего в 3 раза быстрее скорости звука. Поэтому он кивнул, покинул особняк и на полной скорости полетел в сторону доков, где находился Киллиан. После того, как Железный Человек улетел, женщина вдруг о чем-то задумалась, посмотрела на Джерри и сказала: «Ты только что сказала, что я не знаю о плане Киллиана, но если ты действительно умеешь читать мысли, либо ты ничего не узнала, либо соврала мистеру Тони». Она была застигнута врасплох фразой Джерри о магии чтения мыслей, но, подумав, поняла, что что-то тут не так. Она знала о планах господина Киллиана, так почему же просто умолчала об этом, рассказав только о местонахождении Киллиана и о том, что Роудс в боевом костюме захвачен ими. Джерри посмотрел на женщину и улыбнулся. «Извини, ты слишком много знаешь». Взмахом руки применив проклятие Сектум Симпра, и женщина тут же лишилась головы. От этой сцены мандарины 3 красавицы сзади снова испуганно закричали: «Обливейт!» С помощью 4 последовательных заклинаний забвения Джерри очистил их воспоминания о диалоге с женщиной-солдатом Экстремиса. Что касается плана Киллиана, то он действительно узнал о нем, но не стал рассказывать об этом Тони. У него есть свои планы. Амбиции доктора Киллиана были очень велики, и эта серия взрывов, которую он устроил через солдата Экстремиса, прелюдия для создания мощнейшей террористической организации. В то же время он захватил полковника Роудса, чтобы завладеть боевым костюмом Вайтеля и с его помощью подобраться к президенту, а также привлек на свою сторону вице-президента, используя Экстремис, обещая помощь восстановить тело его дочери. После того, как план удастся, доктор Киллиан будет контролировать и крупнейшие правительства Запада, и самую известную в мире террористическую организацию, а затем сможет использовать ее в качестве базы для захвата других стран и управления планетой. Однако Джерри чувствовал, что он слишком много себе надумал. Даже если доктор Киллиан осуществит свой план, контролируя страну с помощью солдат-экстремис, которые могут взорваться в любой момент, а также вице-президента, разве не существует Чайте, не считая его самого, члены команды Мстителей, Капитан Америка, Тор и Халк, объединят свои силы и одним махом уничтожат его солдат. И, безусловно, в этом мире было еще много скрытых сил, а также нечисти. Только для Джерри это не важно, мертв президент или жив, его не касается. В любом случае, даже если он поможет спасти президента, они не станут друзьями. В будущем, если он сделает что-то против интересов этой страны, президент все равно без колебаний отдаст приказ расправиться с ним. На самом деле его заинтересовало то, что вице-президент, не задумываясь, вступил в сговор с террористической организацией ради того, чтобы его дочь смогла восстановиться. Другими словами, в его глазах роль отца гораздо важнее роли вице-президента. Именно поэтому он так отчаянно помогал группе террористов, которые хотели убить президента, чтобы управлять страной. Все ради дочери. Совершенно случайно в его шкатулке оказался флакончик с волшебным зельем реконструкции тела, подаренным профессором Снегом на Рождество. И это зелье могло безопасно, без каких-либо побочных эффектов, помочь дочери вице-президента избавиться от инвалидности и стать нормальной девушкой. Именно по этой причине он не рассказал Тони о плане доктора Киллиана. Он не мог допустить, чтобы другие узнали, что вице-президент служит Киллиану. Ему нужно, чтобы вице-президент оставался на этом посту, даже если президент покинет свой пост. Это больше соответствовало его интересам. Глава 286. Сотрудничество с вице-президентом. Сотрудничество с вице-президентом. Отключись. Воспользовавшись оглушающим заклятием, чтобы отключить мандарина и 3 красавиц, Джерри отыскал в доме мобильный телефон и позвонил в местный полицейский участок, чтобы они приехали в особняк и занялись этим всем известным мандарином. Как только это было сделано, он вылетел из дома и вызвал роботов-солдат. В это время все телохранители на вилле были либо убиты, либо в отключке из-за роботов и их ударов электричеством. Их положили на землю, так что полиция просто заберет их, когда приедет. Итак, давайте сначала найдем этого вице-президента. Джерри установил маглоотталкивающие чары в ближайшем незанятом помещении, затем достал из шкатулки небольшой плоский камень и мгновенно исчез. Вашингтон, округ Колумбия, на крыше одного из высотных зданий на Пенсильвания-авеню после пространственных колебаний из ниоткуда появился Джерри. Он воспользовался заранее припасенным портальным ключом, чтобы мгновенно переместиться из Флориды в Вашингтон, столицу Америки. Немногим ранее он нашел время оставить ключи в 10 городах страны, таких как Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и так далее. А для удобства и сокрытия он сделал ключи прямо в форме камней, установив их на крышах некоторых зданий. Таким образом, он смог прибыть прямо из Флориды в Вашингтон, который находился в тысячах миль от него. Он снова достал сову и передал ей письмо с именем вице-президента, а затем наложил дезиллюминационное заклинание, после чего выпустил. 15 минут спустя, где-то в Вашингтоне, в особняке, охраняемом десятками агентов Федеральной секретной службы, поручив служанкам приготовить любимую медовую буженину дочери, вице-президент пошел в ее комнату на втором этаже. «Малышка, не волнуйся, пройдет совсем немного времени, и ты станешь как нормальный человек». Глядя на дочь, которая сидела в инвалидном кресле и с завистью смотрела в окно, колеблющийся вице-президент преисполнился решимости. И как раз в этот момент за его спиной вдруг раздался незнакомый голос. «Вы действительно уверены, что хотите работать с Киллианом? Его сыворотка не так стабильна, как он говорит. Вероятность того, что ваша дочь сможет вернуться к нормальной жизни, не так высока, как вероятность того, что она взорвется. Кто здесь?» Услышав незнакомый голос в комнате, вице-президент тут же вскрикнул, затем повернулся и заслонил собой дочь. «Не волнуйтесь, я не хочу причинять вам вред, и не надо говорить так громко. Я уже наложила на эту комнату защитные чары. О, это магия, из-за которой агенты снаружи ничего не услышат и не придут сюда». Успокаивающе улыбнулся Джерри, с первого взгляда поняв, чего добивается вице-президент, специально говоря так громко. «А-а, боже, да вы мисс-волшебница». В это время дочь вице-президента высунула голову из-за спины отца, увидела на Джерри колдовскую мантию и тут же пришла в восторг. Знающая бесчисленные заклинания, воплощение справедливости, заклятый враг нью-йоркских преступников, верхом на драконе, отразившая вторжение инопланетян на Землю, волшебница была кумиром большинства детей и подростков. И очевидно, что дочь вице-президента, которой на вид всего 11-12 лет, была одной из таких многочисленных маленьких поклонниц. Поэтому она узнала Джерри сразу же. «Мисс-волшебница, я не знаю, о чем вы говорите. Мне кажется, это немного невежливо наносить такой внезапный визит». Точно так же вице-президент, будучи вторым лицом в этой стране, сразу узнал волшебницу и в нормальной ситуации тепло бы поприветствовал ее. Но потому, что волшебница только что сказала, он понял, что его секрет раскрыт. Джерри не удивился этому, но медленно произнес: «Господин вице-президент, не стоит нервничать или отрицать, мы с Тони только что захватили актера Мандарина во Флориде. Сейчас Тони направляется в логово доктора Киллиана, в те доки у побережья. Что вам нужно?» Услышав, как Джерри произнес «у побережья», вице-президент понял, что его полностью разоблачили, и тут же голова немного закружилась, а сам он чуть не упал на землю. Любой, кто видел видеозапись битвы в Нью-Йорке, в принципе, имел представление о силе волшебницы. Раз другая сторона уже знала о логове доктора Киллиана и так спокойно ждала здесь, значит, их план, скорее всего, уже провалился. А раз план провалился, то его, как вице-президента, ждало пожизненное заключение в тюрьме. В его возрасте пожизненное заключение ничего не стоит. Но что делать его дочери-инвалиду? Однако следующие слова Джерри выдернули его из ада на землю. «Не волнуйтесь о том, что вы работаете с Киллианом, знаю только я, Тони не в курсе. Я отправлюсь туда через некоторое время и позабочусь о Киллиане и остальных людях, которые знают этот секрет. Вы можете не беспокоиться о тюрьме или что будет с вашей дочерью после». В это время Джерри использовал легилименцию, поэтому точно знал, что сейчас творится в голове у стоящего перед ним вице-президента. «С какой целью вы это делаете? Тоже хотите контролировать меня, как Киллиан?» — спросил вице-президент, глубоко вздохнув. Джерри громко рассмеялся. «У меня нет возможности контролировать вас. Я просто надеюсь, что если в будущем вы узнаете какую-то неблагоприятную обо мне информацию, то сразу же сообщите мне об этом. Контроль над вице-президентом или даже контроль над президентом и над этой страной его не интересовали. Такие траты энергии и времени лучше потратить на изучение магии. Что толку от контроля над этой страной? Сможет ли он остановить Таноса и его армию пришельцев? Сможет ли он победить Одина и Древнюю?» Причина, по которой он связался с вице-президентом, в том, что если его личность будет раскрыта, а высокопоставленные правительственные чиновники, политики, генералы и тому подобные, соберутся к нему и его семье, он узнает об этом заранее. В конце концов, если он будет знать обо всем заранее, то с его силой хватит и минуты, чтобы пойти и разобраться с ними. Но, кроме этого, были и другие способы. Если магия не сможет решить проблемы, то, возможно, слово вице-президента все исправит. И это все, вице-президент изобразил недоверие. Я просто думаю, что как отец, вы готовы пойти на многое ради своей дочери, даже рискуя оказаться под контролем группы бессердечных людей. Это достойно восхищения. Кроме того, если вы согласны, я могу вернуть вашу дочь к нормальному состоянию, без каких-либо побочных эффектов. Улыбнулся и пожал плечами Джерри. Глава 287. Восстановление конечности. Восстановление конечности. Правда, услышав, что у волшебницы есть способ восстановить здоровье его дочери, вице-президент внезапно оживился. В первые годы своей политической карьеры он обидел множество врагов, чтобы баллотироваться в вице-президенты. Те не смогли отомстить ему, находящемуся под строгой защитой, поэтому пошли на бессердечную месть его жене и ребенку. В преднамеренно устроенном ДТП его жена погибла на месте, а дочь выжила, потому что жена защитила ее телом, но лишилась правой ноги и стала инвалидом, который до конца жизни вынужден сидеть в кресле. После баллотирования на пост вице-президента, хотя он и отправил в тюрьму всех своих политических противников, устроивших дорожную аварию, было уже слишком поздно. Поэтому в душе он испытывал глубокую вину перед дочерью. И именно поэтому он, как вице-президент, предпочел, чтобы его контролировала террористическая организация. Все потому, что врач по имени Киллиан привел к нему тех солдат, которые были отправлены в отставку из-за инвалидности, но теперь с этими солдатами было все в порядке. «Мисс Волшебница, если вы сможете вернуть мою дочь к нормальной жизни, я обязательно отплачу вам должным образом. В будущем, если у вас будут какие-либо просьбы, я обязательно сделаю все возможное, чтобы помочь вам их выполнить». Убедившись, что слова вице-президента исходят от сердца, Джерри улыбнулся, подошел к девочке, достал заранее приготовленное волшебное зелье и, наклонившись, мягко спросил: «Как тебя зовут?» «Меня зовут Алиса». Выражение лица девочки было немного застенчивым и взволнованным. «Алиса, выпей это зелье, и магия сделает тебя похожей на русалочку, которая обрела собственные ноги». Джерри протянул Алисе зелье реконструкции тела. Девочка взяла зелье и, не раздумывая, выпила его одним глотком. Через несколько мгновений она издала крик боли, а затем перед ней предстала сцена, в которую она не могла поверить. Ее правая нога, которой она лишилась 3 года назад, неожиданно начала восстанавливаться на глазах и менее чем через 10 секунд полностью пришла в норму. Шевеля правой ногой, Алиса попыталась встать из инвалидного кресла и сделала 2 осторожных шага. Затем она сразу же бросилась в объятия Джерри. «Спасибо, сестренка-волшебница. Спасибо, что позволила мне снова встать». Джерри на мгновение замер, затем похлопал Алису по спине и рассмеялся. «Вообще-то, ты должна быть больше благодарна своему отцу. Все очень просто. Зелье реконструкции тела было у Джерри в единственном экземпляре, и если бы Алиса не была дочерью вице-президента, он бы не стал его доставать. В мире очень много инвалидов, у него не было времени лечить их, поэтому он и сказал, что Алиса должна благодарить своего отца». Вице-президент, увидевший, как его дочь снова встает на ноги, был также очень взволнован, и в уголках его глаз даже появились слезы. Однако когда он раскрыл руки, намереваясь крепко обнять дочь, то увидел, что она прыгнула в объятия волшебницы. Конечно, настроение у него было не очень, но когда он услышал последующие слова волшебницы, его настроение мгновенно улучшилось. А Алиса при этих словах отпустила Джерри и повернулась, чтобы прыгнуть в объятия отца. Только вот, когда она покидала объятия Джерри, в ее глазах промелькнуло сомнение. «Мисс Волшебница, спасибо вам большое, я...» Вице-президент отпустил Алису и уже собирался еще раз выразить свою благодарность, когда понял, что волшебница уже исчезла, оставив после себя лишь зеркало и слова, которые еще не успели рассеяться. «Я собираюсь устранить последствия. Если у вас будут новости для меня, просто выкрикните мое имя в это зеркало». Вице-президент поднял зеркало и на мгновение замолчал, а затем крикнул в сторону двери. «Смит, каков ваш приказ, сэр?» Мгновение спустя высокий агент толкнул дверь и вошел в комнату. «Соедините меня с господином президентом», — приказал вице-президент. «Да, сэр». Зрачки агента Смита сузились, когда он увидел Алису, которая стояла рядом с вице-президентом, но он ничего не сказал, а быстро достал свой специальный мобильный телефон и набрал номер секретаря президента. Мистер Тони и мисс Волшебница обнаружили логово террористической организации в доках Флориды. Я прошу направить истребители F-22 и войска для оказания поддержки. Тем временем, Тони, направлявшийся в доки, спросил Джарвиса. Джарвис, что происходит в Малибу? Сэр, краны прибыли вчера вечером, и выход из подвала уже расчищен, ответил Джарвис. Час настал, запускай протокол семейный праздник. На лице Тони отразилось облегчение, когда он услышал, что выход из подвала расчищен, но сражаться с отрядом Киллиана, имея только Марк 42, было невозможно. Ему нужно активировать запасной план. Лос-Анджелес, руины особняка в Малибу. Группа рабочих управляла краном, расчищая руины от завалов. И в том месте, где они начали расчистку по просьбе работодателя, вдруг раздался звук открытия вращения. Сразу после этого они увидели, как в земле образовалось большое отверстие, внизу зажглись огни, и ряд боевых костюмов разной формы активировался, вылетел наружу и на огромной скорости унесся вдаль. И в этот момент внутри каюты огромного круизного лайнера, стоящего в доке на берегу моря во Флориде, доктор Киллиан заставил полковника Роудса добровольно снять воителя, чуть не поджарив его температурой своего тела. «Заприте его, отправляемся на борт номер один, чтобы доставить сюда господина президента». Согласно сообщению вице-президента, президент сегодня покинет охранную зону и полетит на борту номер один. Он сможет надеть костюм воителя и замаскироваться под полковника Роудса, чтобы достойно взойти на борт и доставить президента сюда. «Джарвис, переходи в режим маскировки», — приказал Тони высоко в небе, в нескольких сотнях метров от лайнера. Десятки его боевых костюмов с различными функциями летели сюда со сверхзвуковой скоростью, и на доставку сюда уйдет некоторое время. Изначально, конечно, самым безопасным планом было дождаться их прибытия, а затем подождать волшебницу. Но Роуди уже попал в руки противника, и секундой позже его жизнь могла оказаться в опасности, поэтому нужно сначала попытаться тихо пробраться внутрь, чтобы понять, удастся ли спасти его. На самом деле, функции Марк 42 «Блудный сын» не подходили для скрытого проникновения. В отличие от Марк 15 «Хитрюга», Марк 16 «Ночной клуб» и Марк 22 «Хот-род». Это связано с тем, что все они оснащены самыми передовыми функциями защиты и маскировки. Ха, воитель, как раз в тот момент, когда Тони собирался медленно спуститься и приблизиться со стороны моря, чтобы взобраться на лайнер, он вдруг увидел на палубе костюм воитель. Глава 288. Жаркая битва в доках. Жаркая битва в доках. Джарвис, взломай программу воителя, проверь, кто сейчас его пилотирует. Увидев, что воитель стоит на палубе, а рядом с ним несколько солдат экстремиса, было очевидно, что что-то не так. Тони немедленно остановил проникновение и послал приказ о сканировании Джарвису. «Есть, сэр». Мгновение спустя Тони увидел в шлеме крайне надменное и властное лицо Киллиана. Воитель был изначально подарен Тони полковнику Роудсу, и хотя впоследствии костюм был модифицирован учеными и охранялся армией, взломать его не составляло труда. Что Киллиану нужно от воителя? Видя, что в воителе сидит не Роуди, а Киллиан, Тони почувствовал неладное. Нельзя позволить ему уйти. Киллиан управлял воителем, чтобы улететь отсюда, и Тони, сначала немного колеблясь, в конце концов решил раскрыть себя, чтобы наградить его выстрелом из репульсора на груди. Киллиан, маскировавшийся под полковника Роудса в воителе, его очень беспокоил. Если он собирался использовать личность полковника для совершения террористической атаки, то, когда придет время, это доставит им немало хлопот. Поэтому в данный момент Тони не отправился внутрь спасти Роуди, а решил сначала остановить Киллиана. И хотя Киллиан научился управлять воителем, он все же не был так искусен в обращении с ним, как Роуди, первоначальный пилот. Поэтому, когда Тони внезапно появился перед ним и выстрелил из репульсора на груди, он не успел даже переместить воителя, чтобы уклониться, и попал под прямой удар. Бум! Босс! Воскликнув в тревоге, солдаты, стоявшие на палубе лайнера, смотрели, как доктор Киллиан падает быстрее, чем взлетал, Пробив палубу до нижних кают, в руках Киллиана была технология сыворотки «Экстремис», и если он погибнет, то недолго ждать, когда солдаты превратятся в фейерверк. «Тони, чтоб ты сдох!» Однако не успели они спуститься вниз, как снизу раздался рев. Сразу после этого Киллиан, снявший с себя разлетевшегося воителя, выпрыгнул на палубу, охваченный пламенем. В этот момент на его животе явно не хватало большого куска плоти, но он восстанавливался на глазах. Симеон Бабы. Тони взлетел высоко в воздух и, услышав внизу рев Киллиана, поманил его пальцем, чтобы спровоцировать. Из-за этого пламя на теле Киллиана разгорелось еще сильнее. Открыв рот, он изверг длинный столб огня в сторону Тони, но тот сразу набрал высоту, так что пламя рассеялось в воздухе само. Тони присмотрелся. Сейчас там, внизу, по меньшей мере около 50 бойцов с красными телами, и его точно разорвут на куски, когда он спустится. Поэтому сейчас самое важное было продолжать провоцировать противника, чтобы заставить его потерять рассудок, тем самым тянуть время и ждать прибытия его стальной армии и волшебницы. Смотри прямо на меня, результаты эксперимента из пробирки. Полагаясь на более продвинутые возможности своего костюма, Тони продолжал уворачиваться от атак солдат и наемников, доставших РПГ, пулеметы и прочее дальнобойное оружие. Благо, что эти солдаты не умели летать. Это бесполезно. «Иди и приведи сюда нашего дорогого полковника Роудса». Киллиан был не дурак и понимал, что пока Тони не спустится вниз, им будет сложно причинить ему вред, поэтому он тут же приказал своим людям спуститься и вывести полковника. И когда Тони увидел полковника Роудса, которого выталкивали солдаты, Киллиан тут же прокричал: «Тони, я приказываю тебе немедленно спуститься и снять свой стальной костюм, иначе я убью его прямо сейчас. Если я спущусь и сниму его, ты просто убьешь нас обоих, а если не спущусь, умрет только один». «Киллиан, ты думаешь, я идиот?» Тони смотрел на Киллиана свысока и насмехался. Он хотел спасти Роудса, но, выполнив просьбу Киллиана, никак не сможет этого сделать. «Ладно, ты прав. Я дам тебе шанс. Ты можешь спуститься сюда в своем стальном костюме, и мы сразимся один на один. Если ты победишь, я позволю тебе и полковнику Роудсу уйти. Как насчет этого?» Киллиан убрал пламя, потянулся вниз и поднял полковника за шею. «Или я убью его прямо сейчас. О, не будь импульсивным, подожди, я думаю, это хорошее предложение». Видя, что Роуди вот-вот задохнется, Тони поспешно приземлился на палубу. Хотя он знал, что даже если он победит, Киллиан не отпустит его и Роудса, но его целью было потянуть время, дожидаясь прибытия стальной армии и волшебницы. Киллиан отпустил полковника, лицо которого уже побагровело, затем его тело засветилось красным, руки полыхнули пламенем, и он, как молния, бросился к Тони. «Ты знаешь, в каком отчаянии я был на крыше в Швеции 11 лет назад, и теперь я хочу, чтобы ты испытал то отчаяние, которое я чувствовал тогда. О, прости, я не должен был шутить над тобой тогда. Я искренне прошу прощения», — ответил Тони, с трудом отбиваясь от нападения. Он был молод и порывист, а в это время еще и ухаживал за прекрасной доктор Хансен. Киллиан преследовал его, чтобы показать свои исследования и институт, надеясь получить финансирование. Чтобы ему не мешали, Тони сказал Киллиану ждать его на крыше. Конечно, он не пошел туда, и теперь его поведение тогда казалось довольно придурковатым. Но он не ожидал, что этот человек окажется настолько параноиком и займется террористической деятельностью. Сожаления и извинения полезны в беседе. Киллиан сильно ударил по Тони, прижав его к палубе, и оторвал одну из его механических рук. Сейчас ему нужны были не извинения, а садизм и месть. Сыворотка в теле Киллиана была специально оптимизирована, и не только его сила или самовосстановление не шли ни в какое сравнение с обычными солдатами. Поэтому Тони, даже в железном костюме, почти все время находился под его натиском. Только что ему удалось воспользоваться неосторожностью противника и отстрелить ему одну руку, но менее чем за 2 секунды выросла новая. Когда Киллиан разорвал всю верхнюю половину боевого костюма Тони и уже собирался убить его, голос внезапно заставил их всех остановиться. «Упс, я помешала вашему веселью». Толпа подняла головы, и над ними в неизвестное время появилась незнакомка с огромными белыми крыльями, словно у ангела. Глава 289. Магия уровня стихийного бедствия. Магия уровня стихийного бедствия. Фигурой с парой ангельских крыльев был Джерри, который применил часть своей новой магии полета, чтобы успеть прибыть сюда из особняка Мандарина. После того, как он вылечил Алису в поместье вице-президента с помощью волшебного зелья, он трансгрессировал обратно на крышу здания в Вашингтоне, где хранился портальный ключ, и вернуться в окрестности особняка во Флориде. Вернувшись во Флориду, он сразу применил часть своей новой техники полета и направился к докам. Прибыв на место, он увидел сцену, как Стани сдирают боевой костюм, а над ним невероятно возбужденного Киллиана, поэтому не мог не пошутить по этому поводу. «Джей, если бы ты была на шаг медленнее, то больше меня не увидела бы». Тони наконец-то почувствовал облегчение, увидев Джерри. Хотя его армия костюмов все еще в пути, волшебница уже прибыла, так что безопасность его и Роуди больше не проблема. «Если посмеешь вмешаться, я отправлю тебя в ад вместе с этим плейбоем». Волшебница действительно была сильна, но в этот момент Киллиан тоже пылал самоуверенностью. Он думал, что волшебница одна, а с ним команда из 50 солдат экстремис. Джерри сразу убрал крылья и в мгновение ока оказался перед Киллианом. Ветер, взмах руки и зеленоватый порыв ветра мгновенно снес Киллиана, который не успел среагировать, отлетел назад и врезался в контейнер на кране судна. Репаро, еще один взмах руки, и блудный сын Тони за считанные секунды вновь обрел свой прежний вид. «Джей, сначала спаси Роуди», — сказал Тони, вставая и поворачиваясь к Джерри. Джерри кивнул и снова исчез, появившись за спиной полковника Роудса. Объединив магические принципы карты перемещения, его трансгрессия стала не только намного быстрее при активации, но и бесшумнее. Поэтому, если только человек не был экспертом, исключительно чувствительным к пространственным колебаниям, он не мог обнаружить его появление. А эти солдаты, преобразованные сывороткой, очевидно, не понимали никаких пространственных принципов. К тому времени, когда они заметили Джерри позади полковника Роудса, тот уже снова переместился. «Возьми полковника Роудса и спрячься, я собираюсь применить кое-что посерьезней», — сказал Джерри, наблюдая за тем, как Киллиан в ярости мчится в их сторону с 50 солдатами. Тони уже держал Роуди на руках, поднимаясь в воздух. «Кое-что посерьезней», — не говоря ни слова, Тони хмыкнул и унес полковника в сторону. Шутка ли, последним ходом волшебника будет не магия, вызывающая одновременно 10 огненных драконов, как в прошлый раз. Нужно не дать задеть себя и Роуди. Заклинание огненного дракона, конечно, сильно, но большинство солдат экстремис устойчиво к пламени, и огненные заклинания не возымеют большого эффекта. Теперь он знал гораздо больше дальнобойной магии, чем просто заклинание «Огненный дракон». Поднявшись в воздух, Джерри закрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем начал собирать свою магическую силу. Он готовил ее около 3 секунд, прежде чем открыл глаза. Шторм. Мгновенно под Джерри начал формироваться огромный торнадо. Штормовой ветер мгновенно обрушился на весь огромный лайнер, снося всех солдат, находившихся на борту. Шторм, карта в колоде Клоу, символизирующая бурю, была как бы продолжением карт «Ветер» и «Дождь», но, в отличие от них, она была гораздо более взрывной. Ее действие напоминало бушующий торнадо. Мощному крутящемуся ветру не потребовалось много времени, чтобы весь корабль был разнесен на куски. Солдатам экстремис в центре торнадо пришлось еще хуже. Сначала их только подхватило торнадо и закружило в воздухе, но через некоторое время, когда корабль разлетелся на куски, они словно стали мясом в мясорубке и были мгновенно перекручены в фарш осколками. В итоге только Киллиан, который был немного сильнее, использовал пламя, постоянно исходящее из его тела, чтобы расплавить приближающиеся обломки, но едва смог сохранить себе жизнь из-за быстрого восстановления тела. Удар молнии. Увидев это, Джерри снова произнес заклинание и направил его в воздух. Из облаков над торнадо мгновенно ударила небесная молния толщиной с бедро, попав точно в Киллиана, который изо всех сил пытался удержаться на ногах. Нет, в глазах Киллиана, пораженного молнией, мелькнула паника, и он издал отчаянный рев. Одна атака молнией, конечно, не убьет его, но она могла парализовать, а быть парализованным в такой момент, разве это не означает смерть? Защитное пламя, исходящее от тела Киллиана, мгновенно исчезло, и его также перекромсали бесчисленные обломки в торнадо, превратив в мясную пасту. Идеальное избавление от свидетеля. Находясь высоко в воздухе, Джерри наблюдал, как под действием его магии исчезает лайнер, все люди на нем, улики, а затем с облегчением убрал торнадо. Хотя для использования такой широкомасштабной атакующей магии шторм требовалось много энергии, эффект был очевиден. Это не магия, это просто стихийное бедствие. Не удержался от восклицания полковник Роудс на берегу, наблюдая за тем, как Джерри с помощью торнадо уничтожает лайнер и всех солдат Эктремис на нем. Торнадо – всего лишь стихийное бедствие. Нужно понимать, что даже при нынешнем уровне развития технологий, если в каком-то месте возникнет стихийное бедствие вроде смерча, вихря или торнадо, это в любом случае приведет к большим жертвам и потерям. А то, что волшебница могла вызвать такое по своему желанию, ужасало. Не знаю почему, но я вдруг перестал испытывать тревогу. Пробормотал в ответ Тони, открыв маску костюма Железного Человека. С тех пор, как произошла битва за Нью-Йорк, он был крайне обеспокоен возможностью вторжения армии могущественных инопланетян, поэтому постоянно создавал и совершенствовал костюм Железного Человека. Но теперь, увидев, что волшебница может одним движением руки вызвать стихийное бедствие вроде торнадо, став намного сильнее, чем в битве за Нью-Йорк, Тони вдруг почувствовал, что не стоит беспокоиться из-за пришельцев. Его армия костюмов все еще на подходе, но все решилось меньше, чем за минуту после появления волшебницы. Он верил, что если действительно произойдет еще одно инопланетное вторжение, как в прошлый раз, то одна лишь волшебница нанесет противнику невообразимо тяжелый урон, и они вполне обойдутся без поддержки. «Ах, мой воитель!» – вдруг вспомнил полковник Роудс. Судя по текущей ситуации, костюм, оставшийся на корабле, тоже превратился в металлолом. Примечание. Шторм – это карта Клоу, способная создавать огромные ливни и торнадо по всему небу. Она находится под ветром. Одна из 53 карт Клоу из аниме. Шторм выглядит как молодой эльф с вьющимися волосами до плеч, а также, похоже, носит некие доспехи поверх штанов и вокруг плеч, украшенные шипами. Носит длинные серьги в форме слезинок. Шторм имеет некоторое сходство с облаком и дождем. Шторм – мощная и агрессивная карта. Погодная магия. Шторм тесно связан с облаком, дождем, громом, водой и ветром. Способен вызывать огромные ливни и торнадо, которые можно использовать как для атаки противника, так и для его ограничения. Однако, несмотря на свою мощь, шторм уязвим для атак, направленных в его центр ока шторма, и его легко победил Селан. Перемещение – это карта Клоу, позволяющая свободно перемещать любые мелкие предметы на короткое расстояние. Она находится под ветром. Это одна из 53 карт из аниме. Истинная форма перемещения видна только на карте. Напоминает маленькую треугольную корзинку или маятник с красным драгоценным камнем спереди и двумя длинными крыльями Клоу. Перемещение – озорной дух, который любит доставлять неудобства другим, передвигая нужные им вещи. Магия телепортации. Перемещение способно вселяться в объекты и магически перемещать их, заставляя исчезать из одного места и появляться в другом, аналогично телепортации. Перемещение – не очень мощная карта, поскольку она может перемещать только небольшие предметы, например, книги или карандаши, и только на короткое расстояние. Перемещение не может перемещать живых существ или большие объекты. Глава 290. Неприятности с ником Фьюри. Неприятности с ником Фьюри. Простите, забыл об этом. В это время за спиной полковника Роудса и Тони внезапно раздался голос Джерри, мгновенно испугавший обоих. «Все в порядке, все в порядке. В той ситуации, которая сложилась сейчас, приоритетнее всего позаботиться о враге». Полковник поспешно махнул рукой в знак того, что все нормально. Он забыл, что волшебница также владеет магией мгновенного перемещения. Только что она находилась высоко в воздухе и мгновенно оказалась позади них. Однако, несмотря на это, почему она должна каждый раз мгновенно перемещаться за спину? Разве нельзя переместиться вперед? И это пугало. Когда волшебница спасла его, она также переместилась за спину и внезапно схватила его за плечо. Если бы в этот момент Джерри применил к Роуди легилименцию и услышал эту тираду, он бы обязательно улыбнулся ему в ответ, конечно же, потому что это забавно. Как кому-то нравится прятаться за дверью, или за углом и внезапно выскакивать, чтобы напугать, так и Джерри нравится внезапно телепортироваться за спину и наблюдать за испугом. «Ничего, когда мы вернемся, я сделаю тебе другой костюм», – утешил Тони. Он сам разработал и изготовил основу воителя. Если вернуться и скопировать его, а затем Роуди даст переделать его армейским ученым, добавив еще оружие, то получится новый Вайтель. Не нужно так заморачиваться». Джерри улыбнулся, махнул рукой в сторону обломков лайнера и прочитал заклинание. «Акция Вайтель». Через 5 секунд из моря вылетело и приземлилось перед ними тремя разбитое и потрепанное нечто, в чем уже едва проглядывался человеческий силуэт. Просто масса металлолома. Репаро. Джерри снова применил свою магию, и Вайтель через несколько секунд обрел свой прежний вид. Призыв молнии. В новую военную машину ударила молния, и энергия мгновенно восполнилась. Вот. Джерри повернул голову, показывая, что полковник Роудс забрать броню. В этот момент полковник был ошеломлен этим искусным набором магических операций Джерри. Хотя он уже видел что-то подобное на лайнере, сейчас это заставило его задуматься. Даже если бы лучший в мире инженер по ремонту оказался здесь и увидел этот набор действий волшебницы, ему пришлось бы покориться. «Спасибо». Тон голоса Роудса стал немного заикающимся. Что касается Тони, то он уже ничему не удивлялся. Его блудного сына Джерри уже не раз приводил в порядок подобным образом. «Похоже, к нам направляются полиция и армия. Оставлю дальнейшие разбирательства на вас, а мне пора». Услышав вдалеке вой сирен, а также увидев морские корабли и истребители, Джерри трансгрессировал прочь. «Вернемся в Вашингтон на полчаса назад». Вице-президент, переговорив с президентом, немедленно мобилизовал морские, сухопутные и воздушные силы и полицию в окрестностях штата Флорида, начав тотальную осаду логова Киллиана. Сам он быстро отправился в Белый дом, чтобы присоединиться к президенту, который уже покинул борт номер 1, чтобы вернуться. Силу солдат экстремист Киллиан продемонстрировал ему лично. Если действительно нет надежды на успех, он не согласится. Именно поэтому он беспокоился, что, полагаясь только на волшебницу и железного человека, не получится уничтожить Киллиана и всех его солдат, и именно поэтому отправил туда армию. Но, докладывая президенту, он выставил волшебницу и железного человека как источники информации. Таким образом, если вдруг что-то пойдет не так и какой-нибудь солдат-экстремист скажет правду, он сможет ее опровергнуть. Ведь если бы он действительно был в сговоре с Киллианом, то не стал бы сообщать президенту, что не стоит лететь на борту один, а также мобилизовывать военных на помощь, после того как волшебница сообщила ему информацию. Кроме того, с его силой и влиянием в политическом мире подняться до должности вице-президента было не так-то просто.